Глава 10. Арианна, сегодня на вручении дипломов будет присутствовать Блейк. Я прошу тебя не допрашивать его и не провоцировать, и тем более не следить. Такими напутственными словами Маркус провожал меня, а заодно и себя, в академию. В церемонии вручения дипломов выпускникам Академии участвовал весь преподавательский состав, а также министр по специальным проектам лорд Блейк и министр образования лорд Эразм. «Маркус, я обиженно посмотрела на жениха. Неужели ты не понимаешь, что следователи зашли в тупик? Черные маги что-то замышляют, мой дядя им помогает, а доказательств все нет?» «Арианна, я это понимаю, но прошу тебя не лезть в это дело». Бьорн сообщил, что внедрил в Орден Темный Ангел своего человека. Если Блейк замешан в деятельности Ордена, его схватят и будут судить по законам Империи. Строго проговорил Маркус и притянул меня для поцелуя. На какое-то время мы забыли и про лорда Блейка, и про Орден. Возлюбленный, с сожалением, прервал поцелуй, взял мое лицо в ладони и пристально посмотрел в глаза. «Милая, неужели ты думаешь, я не вижу, что происходит? Я так же, как и ты, подозреваю Блейка. Но для суда наших с тобой подозрений недостаточно. Нужны неопровержимые доказательства. Пусть их собирают люди Бьорна». Я понимала, что Маркус прав, но люди министра так медленно действовали. Слежка за дядей не давала никаких результатов. Фею Драгон так и не нашли. А в словах министра Александра следователи не уловили никакого подвоха. И мистер Тьер пока не посетил пещеру в Черной горе, чтобы проверить тело лорда Андриануса. Правда, после нападения на нас преступников, для посещения пещеры теперь необходимо было получить разрешение императора Юлиана. А лорд Юлиан, как назло, уехал к морю готовить торжественную речь на день присяги. Все как-то не складывалось у министерства с поимкой черных магов. Мы уже покидали коттедж, когда я услышала нежную трель дракона в часах. Маркус приподнял бровь. «Что это такое?» «Да это птички поют. Погода хорошая». Невинно улыбнулась жениху, подталкивая к выходу и отвлекая разговором. «Любимый, как ты думаешь, императора действительно могут переизбрать? Ведь его любовные похождения и страсти к жене не повод для недоверия со стороны министров». «Да в том-то и дело, что не только любовные похождения влияют на недоверие сановников», раздраженно ответил Маркус. «В тот период, пока отец был под воздействием зелья, он отменил много важных проектов и фактически остановил развитие науки в Империи. И все помнят его странное поведение на совещаниях. Среди вельмож распространяется мнение, что лорд Юлиан сдает позиции, и ему пора на покой». «Но ведь это неправда!» — возмутилась я. «У него, конечно, сложный характер, но он столько лет успешно правил царствами». К сожалению, его репутации нанесен ущерб. Все позабыли про зелье, но помнят про странные и нелогичные выходки императора. Поэтому я не знаю, как проголосуют сановники. Мы уже подошли к главному корпусу и столкнулись с лордом Блейком. Он держал под руку Кристиануса и что-то вещал. Маркус почувствовал мое нежелание общаться с дядей и после сухих приветствий прошел вместе с министром чуть вперед. А мы с Кристианусом последовали за ними. Неожиданно Рис сжал мою ладонь и обиженно произнес: «Анна, ты все время меня избегаешь, не хочешь даже общаться, а когда-то мы были не только возлюбленными, но и друзьями. После церемонии вручения дипломов я уезжаю в столицу. В академию больше не вернусь. Похоже, Маркус выиграл. Может быть, придешь со мной попрощаться?» Рис смотрел на меня глазами страдальца. Мне хотелось ему ответить, что я не вещь, чтобы меня выигрывать, и что плохо себе представляю, как после всего случившегося мы вновь сможем стать друзьями. Но я понимала, что он не слышит меня и по-прежнему верит в то, что влюблен, поэтому кивнула. «Я постараюсь, Рис, но обещать не могу». «Спасибо, Анна. Я буду ждать тебя у главного корпуса после церемонии. Мне столько нужно тебе сказать». Слава богам, мы уже пришли на кафедру стихийной магии и завершили разговор. Аудитория кафедры была значительно больше, чем остальные классы академии, поэтому церемонию решили провести здесь. У одной стены полукругом были расставлены кресла для преподавательского состава и приглашенных министров. Маркус присоединился к директору Люциусу. Оба заняли центральные места. «Мы с Кристианусом присели рядом с Браном и Этайн. Обратила внимание, что сегодня все принарядились. И даже жакет и брюки профессора Яна Залевского не выглядели сильно помятыми, а его волосы не слишком топорщились. На Норе Беруне была праздничная лиловая туника, расшитая золотыми нитями. А моя подруга надела любимую вишневую блузу с блестящей надписью «Ведьма по вызову». Вчера я долго успокаивала эльфийку после стычки с лордом Люциусом и убедила ее игнорировать старшего Дариуса, потому что кроме обвинений у него не нашлось ни одного слова благодарности. А еще я уговорила Этайн оставить длинные локоны. И сейчас она выглядела сногсшибательно. Бран не сводил с нее зачарованного взгляда, как и директор Люциус, который то и дело оборачивался и следил за Этайн как коршун за добычей. Подруга же не обращала на него никакого внимания, громко хихикая над шутками Брана. Понаблюдать за друзьями у меня не было возможности, потому что в аудиторию вошли студенты последнего курса. Они заняли места у противоположной стены, а Маркус встал в центре зала. Солнечные блики отражались на черной напольной плитке, а дымчато-мраморные стены и парадные колонны придавали мероприятию особый торжественный колорит. «Дорогие преподаватели, адепты и приглашенные гости», зычно произнес Маркус. «Сегодня мы вручаем дипломы и присваиваем звание магистра лучшим из лучших 30 выпускникам Академии темной магии и наук. И сейчас каждый из них продемонстрирует нам свои навыки». Маркус называл студентов по фамилии и рассказывал, какой магией тот наделен. Тут же в руках выпускника появлялся золотой диплом с эмблемой Академии. Замок с драконом на крыше. Со всех сторон звучали поздравления и аплодисменты, а затем студенты приготовились продемонстрировать нам ту магию, в которой больше всего преуспели. Я вспомнила, как несколько лет назад защищала свою магистерскую работу в школе белой магии и подтверждала свои знания по артефакторике. На глазах у комиссии создавала талисман удачи, который директор Петровичус тут же забрал себе на память. Сегодня же выпускники Академии темных демонстрировали нам несколько иные навыки. Один из студентов материализовал разноцветные огненные шары и, словно жонглер, с огромной скоростью подбрасывал и перекидывал их с руки на руку. А другой адепт нейтрализовал эти огненные сферы, превращая их в песок и пыль. Это было представление стихийника и защитника. Черноволосая студентка в длинном кружевном платье с кулоном в виде миниатюрной метлы приготовила зелье, аромат которого навевал морок. На несколько минут мы очутились в прекрасном саду. Из стен вдруг выросли деревья с невиданными плодами на ветках. Сквозь пол пробивалась трава и яркие цветы, а в окна влетели птицы с необычным ярким оперением. Одна из них села мне на плечо, и я уже хотела прикоснуться к этому чуду. Вскоре туман рассеялся, аромат зелья испарился, а мы вновь сидели в стенах академии. Но больше всего меня поразил студент, который молниеносно менял внешность. «Он магистр по заклятиям изменений», — ментально сообщила Этайн. И я тут же вспомнила, как мы с ней поменяли внешность, когда следили за дядей Блейком. Студент тем временем решил развлечь преподавателей и сокурсников. Он трансформировался в огромного волка. Девушки завизжали, а студенты прижались к стене. Через несколько минут адепт превратился в огромного рыжего кота, который запрыгнул на подоконник и стал лениво играть с солнечным зайчиком. А уже спустя несколько секунд на подоконнике сидел директор-распорядитель Брауни, закинув ногу на ногу. Пошевелив бровями, маленький гоблин спрыгнул на пол. Он закружился в сине-лиловых энергиях, и перед нами появился директор Люциус во всей красе. Черная рубашка расстегнута на груди, волосы развиваются, аура искрится. Настоящий лорд Люциус ухмыльнулся, и студент в образе директора подмигнул ему и одарил адепток такой же ухмылкой. Девушки заохали, а мы с Этайн захихикали. Когда адепт принял привычный для всех облик, В аудитории раздались аплодисменты. Невысокого росточка, скромный темноволосый юноша обладал очень редким магическим даром трансформации. Очевидно, что в нем смешались энергии темных магов и оборотней. Не каждый опытный маг сможет так быстро менять внешность, а превращаться в животных могут единицы. Я посмотрела на лорда Блейка, вспомнив, как его высмеивал носатый маг за отсутствие больших магических способностей. Почему-то мне стало жаль своего родственника. Быть сыном известного темного мага и внуком древнего мага и обладать хлипкой магической силой. Понятно, почему он пошел по пути интриг и сводничества. Как только представление адептов закончилось, я заметила, что лорд Блейк торопливо покинул аудиторию. Маркус был занят важным разговором с лордом Люциусом и министром Эразмом. Кристианус тоже ушел. Этайн стояла в окружении адепток, которые восхищались изменениями ее внешности и ярким нарядом. Я же решила последовать за дядей и посмотреть, куда это он так торопится. На выходе из здания Академии увидела, что Блейк Дариус сел в императорский экипаж повышенной комфортности и что-то крикнул извозчику. Я спряталась за колонну, наблюдая, как экипаж выезжает за ворота. Обнаружила у здания еще одну повозку и моего бывшего возлюбленного Риса Дара, который открывал дверцу экипажа. Времени на размышления не было. Я молниеносно подскочила к Рису, подталкивая внутрь. Крикнув вознице, чтобы следовал за императорским экипажем на почтительном расстоянии, забралась в салон и села рядом с удивленным Кристианусом. «Арианна!» — обрадовался он, схватив меня за руку. «Ты все-таки решила меня проводить. А может, поедешь со мной? Ты же знаешь, у меня нет сильных магических способностей, чтобы самому переместиться во дворец. К Люцию Маркусу обращаться не хочется, вот пришлось нанять экипаж до Аркуса». «Рис», — перебила я спутника, — «мне нужен твой экипаж, чтобы проследить за лордом Блейком. Боюсь, что не смогу тебе всего объяснить, но ты не переживай, вы довезете меня до... в общем, до того места, где остановится экипаж Блейка Дариуса, и дальше можешь следовать в столицу». «Арианна, я так счастлив». Рис с нежностью припал к моей руке, а я удивленно воззрелась на то, как он покрывает мою ладонь поцелуями. «Ты можешь ничего не придумывать. Просто будь со мной. Уедем, любимая, далеко. Туда, где будем только ты и я». «Рис!» Я выдернула руку, отодвигаясь подальше. «Это ты не придумывай того, чего нет. Мне действительно нужно проследить за Блейком. Он связан с черными магами, а Бьерн бездействует. Я хочу доказать, что следователи ошибаются». Осеклась, заметив, что Рис смотрит на меня, как на безумную. Но на объяснение времени не было, потому что наша повозка уже выехала на окраину Девы, петляя по мрачным улочкам. Я решила ментально связаться с Маркусом и покаяться, что нарушила обещание. Но жених ответил, что в этот самый момент общается с адептами и выйдет со мной на связь чуть позже. Наш экипаж остановился в незнакомом проулке у заброшенных домов, и я поняла, что «чуть позже» мне не подходит, поэтому достучалась до Этайн и объяснила, что вновь слежу за дядей Блейком. «Ари, ты сумасшедшая?» — закричала эльфийка у меня в голове. «Прошу, остановись, одна никуда не ходи. Думаю, та девчонка на экзамене была права, и тебе грозит опасность. Я позже раскинула карты и увидела...» «Этайн, лорд Блейк явно что-то замышляет», — мысленно перебила подругу. «Прошу тебя, свяжись с Маркусом. Я выйду с вами на связь, когда разузнаю, с кем встречается дядя». Выглянув из окна, я заметила, что экипаж, высадив дядю на углу дома, направился обратно в город. А лорд Блейк, озираясь, скрылся за воротами особняка с темными окнами. Мне пришлось прекратить общение с Этайн и попрощаться с Кристианусом. «Рис, немедленно уезжай», — попросила я, выпрыгнув из повозки. Осторожно приблизилась к заброшенному трехэтажному особняку и пригнулась к кустам, когда услышала тихий скрип колес. Это экипаж Риса выезжал из переулка. Перебегая от дерева к дереву, завернула за угол здания и прошла в приоткрытую калитку. Прячась за стволом огромного дуба, разглядывала вход в особняк. Увидела даму в длинном плаще, а рядом с ней стоял лорд Блейк. Он что-то объяснял спутнице, указывая рукой в сторону, и женщина довольно рассмеялась. Я увидела ее профиль и узнала низкий певучий голос целительницы Ле Фэй. Она взяла под руку дядю и направилась к дому. Дверь открылась, и незнакомый мужчина пробасил: «Пароль!» Ведьма ответила, но я не смогла различить слов. «Драконьи уши! Как же мне проникнуть внутрь? Придется поискать другой вход». Дождавшись, пока парочка скроется, я обошла дом, и вдруг с кем-то столкнулась возле дерева. Сердце ушло в пятки, а с губ уже слетали слова защитного заклинания, как вдруг узнала голос Риса. «Арианна, что ты делаешь? Ты тайно встречаешься с Блейком? Ты изменяешь Маркусу?» «Темная богиня, этот ненормальный решил за мной проследить». «Рис, ты в своем уме? Почему ты не уехал?» — прошептала я. «Арианна, выбери меня», — страстно проговорил Рис. «Я тот, кто тебе нужен. Зачем тебе Маркус? А Блейк, он же старый». «Рис, это не то, что ты думаешь. Нет времени объяснять. Просто поверь мне, Блейк — преступник, и я хочу его разоблачить». Потянула Кристиануса за собой. Обогнув особняк, мы юркнули в кусты. «Арианна, что ты делаешь?» Вновь повторил свой вопрос Рис, пробираясь вслед за мной сквозь кустарники. «Тише, нас могут услышать!» — прошипела я. «Мне нужно попасть в этот дом. На входе черные маги. Пароль я не знаю. Единственный способ проникнуть туда — это снять охранное заклинание и залезть через окно». На всякий случай накрыла нас пологом тишины и порадовалась, что надела сегодня модный в этом сезоне брючный костюм темно-лилового цвета. И по земле ползти удобно, и в грязи не видно. Мы добрались до больших темных окон на первом этаже. Я произнесла слова восьмой песни Борея, мысленно начертила руны и надавила рукой на створку. Она подалась вперед, и я с облегчением вздохнула. «Рис, возвращайся в центр города, не ходи за мной», — попросила я спутника. «Это может быть опасно». Он кивнул, а я подтянулась на руках и забралась на широкий подоконник. Спрыгнув на пол, хотела закрыть окно, но Рис последовал за мной, и теперь мы оба оказались в темной комнате. Увы, осмотреться не успели, потому что дверь резко распахнулась, в светильниках замерцал тусклый свет, а в помещение зашли двое юношей. Все, что я успела, это скрыть наши с Рисом энергии и придать ауре бурый окрас, характерный для черных магов. «Вы кто такие?» — спросил нас юноша с каштановыми кудряшками. «Мы... это...» Я нервно улыбнулась, сожалея о том, что мне не хватило несколько минут, чтобы изменить внешность. «Новенькие? Заблудились?» — с сомнением в голосе пробормотал второй юноша с длинными черными волосами. «Да-да, мы новенькие!» — закивала я. «А что вы здесь делаете? Кто вас пригласил?» Прищурился первый маг, подходя ближе и почувствовав подвох. Я посмотрела на Кристиануса, взглядом умоляя, чтобы он молчал, а сама ответила: «Нас лорд Блейк пригласил, мы здесь первый раз, вот и заблудились немного». «Я же говорю, они свои, просто новенькие», обратился к приятелю длинноволосый маг. «Пришли на церемонию вступления в орден». «Да-да, мы пришли вступать в орден», живо подтвердила я. Мои нервы были на пределе. Я силой сжимала руку Риса. Он выдавил из себя: «Ага, вступать». «Ладно, провожу вас к остальным», — предложил черноволосый маг. «Только наденьте плащи». И парень указал на стену, где на крючках висели серые балахоны с капюшонами. Только сейчас обратила внимание, что на юных магах надеты такие же, но синего цвета. А когда кучерявый юноша повернулся к нам, увидела знакомый символ — светлого ангела с черными крыльями. Я поспешила накинуть плащ и натянула на голову капюшон, прикрывая лицо. Кристианус последовал моему примеру. «Ты проводи новичков, а я сам все принесу для ритуала. Вон как нервничают перед вступлением». Кудрявый маг обратился к черноволосому и пропустил нас в коридор. Я заметила, что он берет со стола широкую чашу с магическими символами, книгу и ритуальные ножи. У черных магов с обрядами явно все в порядке, не то что в сообществе древних с их чаепитием и плюшками. Нас провели по длинному коридору, где пол и стены были выложены мраморными плитами бордового цвета, а по бокам висели факелы в виде костлявых железных рук. Отблески пламени падали на пол, создавая иллюзию кровавых пятен. Мрачновато, но со вкусом. Миновав несколько поворотов, мы очутились перед широкой черной лестницей, где нас дожидалась группа из 7 магов в точно таких же серых балахонах. Наш провожатый проговорил. «Странно, должно быть 7 новичков, а вас 9. Вероятно, что-то напутали. Но раз вас сам лорд Блейк пригласил, то идем». «Надо же, мой дядя даже не скрывает имени от членов Ордена. Хотя и министр Бьорн не скрывает свою личность от сторонников сообщества. Главное, что сейчас нас приняли за своих, и появится возможность разузнать, что же на самом деле задумал Блейк Дариус и зачем организовал Орден Темного Ангела. Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж и оказались в просторном зале. А я удивилась». Думала, нас отведут в мрачный подвал, где среди саркофагов и паутины черные маги проведут свой страшный ритуал. Помещение в свете факелов напоминало кровавую комнату в хранилище, потому что стены и пол были выложены темно-красным мрамором. С потолка на железных цепях свисали люстры в виде драконов, в пасти которых горел огонь. Нашу группу провели в центр зала, и участники ритуала в разноцветных балахонах замкнули круг. Все взгляды были прикованы к 4 фигурам в лиловых плащах. Незнакомцы произносили слова заклятия, а толпа магов вторила им. Кажется, на этот раз я зашла слишком далеко и попала на собрание Ордена Черных Магов. Все это время я отчаянно пыталась связаться с Маркусом, но наталкивалась на глухое молчание. При попытке выйти на связь с Этайн происходило то же самое. Вероятно, маги как-то блокировали ментальную связь, чтобы никто не отвлекался от главного действа. Я отметила, что в центре круга высечены черные крылья ангела. Приглядевшись к фигурам, стоящим в круге, узнала крупного мужчину, который вещал низким голосом. Восставший из склепа Владимир Драгон явно был лидером этого собрания. Зычным призывом мужчины вторил напевный женский голос — который принадлежал леди Фее. Еще один маг с характерной розоватой эфирной полоской нервно переминался с ноги на ногу и что-то не впопад выкрикивал. Сомнений не было. Передо мной Блейк Дариус. А вот 4-го мага я не узнала. Он молча стоял в стороне, голова опущена вниз. Лицо скрыто капюшоном, аура прикрыта дымкой. Увидела, как юный маг поднес лорду Драгону чашу и нож, а леди Фея — книгу. Женщина перелистнула страницу и напевным голосом произнесла слова заклятия. «Взываем к тебе, великая мать тьмы! Заклинаем тебя именем вселенского духа! Явись к нам! Мы передаем тебе юные души! Они поклянутся тебе в верности. Они прольют кровь и скрепят ваш союз. Ты же выполни наш договор, чтобы мертвый, что спал в царстве теней, возродился. И пусть займет он по праву рождения трон. И пусть впитает он твою силу. Пусть правосудие свершится и правит на земле избранный». Владимир Драгон сделал надрез на запястье, и тонкая струйка крови медленно потекла в чашу, а магия черным дымом заклубилась из его сердца, перетекая в сосуд и смешиваясь с кровью. Особой силы в этом ритуале я не почувствовала, но все равно стало страшно. Умеют черные маги производить впечатление на окружающих. «Что здесь происходит?» — зашептал мне на ухо Рис. «Молчи», — ответила я ему, озираясь, чтобы никто не услышал. «Братья и сестры!» Прогремел голос лорда Драгона. Маг поднял чашу и передал целительнице. «Мы с вами прошли долгий путь. Почти 30 лет мы ждали. Целых 7 лет мы готовились. Очень скоро великий черный маг взойдет на трон и будет править империей. Справедливость восторжествует. Мертвые восстанут, чтобы вершить правосудие». Фея Драгон подхватила речь отца. Мы должны принести клятву верности нашему лидеру. Много лет назад лорд Андрианус Дариус создал Орден Темного Ангела. Он боролся за чистоту магии, ибо есть лишь одна истинная сила — черная. И есть лишь одна истинная богиня — Мать Тьмы Инанна. Сегодня новые члены Ордена поклянутся на крови древних, что будут служить нашим идеалам, и отслеживать лжемагов, тех, кто считает себя избранными, но всего лишь является ошибкой природы. При словах «поклянуться на крови древних» я вздрогнула, а леди-фея протянула руки к чаше. Она проделала тот же ритуал, ее кровь и магия перетекли в сосуд. Чашу передали четвертому магу, что стоял чуть поодаль, а лорд Драгон пробасил, обращаясь к нам. «Подойдите ближе, дети мои». Нас подтолкнули в спину, и мы вступили в круг, а я вновь попыталась выйти на ментальную связь с Маркусом, но он не отвечал. Судорожно придумывала, как же нам выбраться, понимала, что при таком скоплении черных магов я вряд ли успею перенестись в Академию. И что делать с Рисом? Он не обладает достаточной магической силой, а бросить его здесь я не смогу. Остается лишь создать защитный купол и сопротивляться. Что ж, буду бороться, но живой не сдамся. «А почему их 9?» — услышала тихий, шелестящий голос четвертого мага. Леди Драгон ответила. «Вероятно, двое из них — наши гости, и одна из них — дама, которую мы ждали». Фея Драгон подошла ко мне и неожиданно сдернула капюшон с моей головы. «Какая приятная встреча, леди Арианна!» — усмехнулась ведьма. «Добро пожаловать на фуршет! Вот и чаша готова!» Я гордо расправила плечи. «Буду умирать достойно!» «Я бы сказала, неприятная встреча, леди Лефей или леди Драгон. Не знаю теперь, как к вам обращаться». «Разнюхала? Но это к лучшему. Не нужно ничего объяснять». Целительница растянула пухлые губы в приторной улыбке. Она подходила к новым членам Ордена и по очереди откидывала капюшоны с их лиц. Увидев Кристиануса, дама слегка удивилась. Но в следующий момент удивилась я, когда мужчина, который стоял рядом со мной, показал свое лицо. Лорд Ивейн Бьорн, собственной персоной, вступал в ряды Ордена. Увидела, как вздрогнул Рис. Он тоже узнал сына министра. Я схватила Кристиануса за руку, раскрывая поля света, словно крылья огромной птицы. Комната озарилась ярким белоснежным сиянием, а черные маги попятились назад. Надо же, я их напугала. Если бы мне не было так страшно, то было бы очень лестно. Но на размышления времени не было. Я лишь успела накрыть нас с Рисом защитным куполом, а леди Драгон и ее отец уже направили на меня черные щупальца своей силы. Щит и мой артефакт сработали исправно, и вражеские энергии увязли в белоснежной дымке защитной магии. «О, леди Арианна, смотрю, вы кое-чему научились. Впечатляет». Ведьма продолжала улыбаться, но в глазах читалось беспокойство. «Но вы же понимаете, что это ненадолго. С таким количеством черных магов одной вам не справиться. Насколько я знаю, особого опыта по управлению древней магией у вас нет. Я поначалу не поверила, когда мои люди рассказали, что вы из древних». «Какие люди?» — спросила я. «Которые напали на вас в переулке и у пещер». Леди-фея подошла ближе, но натолкнулась на мою защиту. «Фея, хватит болтать. Эта девица распугала своим видом всех наших адептов. Давай уже с ней кончать. Возьмем ее кровь, как планировали, и проведем ритуал». Услышала я раздраженный голос лорда Драгона. Он тоже раскрыл тела света и выглядел словно огромный черный демон. Его аура искрилась. Черные всполохи говорили о том, что лорд злится. «Так вам нужна моя кровь?» — изумилась я. Леди Драгон склонилась ближе и прошептала, но я расслышала каждое слово. «Если честно, нет. Путь к бессмертию несколько иной. Нам нужна энергия наших магов. Нужны их страх и желание убивать. Вы же знаете, что сильные маги питаются энергией. Но для новичков, которые только вступают в ряды Ордена, ритуалы и кровь древних магов имеют большое значение. Обряды надо соблюдать, сами понимаете. а вот кровь младшего Дариуса нам очень пригодится». «Зачем вам кровь Кристиануса?» — спросила я, но и сама уже обо всем догадалась. «Потому что он Дариус. Конечно, путь к бессмертию. Вам же надо поддерживать жизнь в возрожденном предателе. Вам что, мало тех флаконов с кровью, которые вы похитили? Это же вы забрали кровь лорда Андриануса, когда приходили с его дочерью в хранилище. Как вы обманули мистера Эсперантуса, наслали на него морок, иллюзию?» «Люблю общаться с умными людьми. Жаль, что придется вас убить», — засмеялась леди Драгон и подмигнула мне. «Но я никак не могла успокоиться. А зачем же сейчас надо было калечить хранителя? Что он вам сделал?» «Он слишком много помнил», — вздохнула леди Фея. «Я бы с удовольствием с вами поболтала, леди Арианна, но нам пора». Толпа черных магов отступила дальше, оставив в круге нас с Рисом, лорда Драгона, ведьму и дядю Блейка. Четвертый маг куда-то исчез. Новички тоже разбежались. Все, кроме одного. Рядом с собой я обнаружила сына министра Бьорна. Вероятно, будет выслуживаться и нанесет удар первым. «Я без боя не сдамся!» — крикнула своим врагам. «И я не одна! Сейчас придет подкрепление!» «Вы такая глупая девица!» — неожиданно подал голос лорд Блейк, выглядывая из-за спины Ле Фэй. «Меня предупредили, что вы любите изображать сыщика, шпионить, вынюхивать. Ну что ж, я вам сегодня немного подыграл». «Арианна, о чем он?» — проговорил Рис дрожащим голосом. «О том, что я специально позволил леди Арианне выследить меня и убедился, чтобы она не позвала своих друзей». Довольно улыбнулся лорд Блейк, но потом нахмурил брови. «Жаль, Кристианус, что ты последовал за ней. Фея, а может, отпустим мальчика?» «Блейк, мы не можем его отпустить», — жестко возразила ведьма и раскрыла серо-коричневое тело света. Аура заискрилась, дама приготовилась к бою. «Лорд Кристианус уже слишком много видел». Леди Фея взмахнула рукой, подзывая группу черных магов, а сын министра придвинулся ко мне, раскрывая синие световые поля. Я собиралась отразить его удары, но совершенно неожиданно лорд Ивейн направил огненную волну к приблизившейся к нам группе магов, и те отлетели к стене. Пока никто не успел опомниться, сын министра создал дополнительный щит, обволакивая темной энергией себя и нас с Рисом. «Вы это чего?» — удивилась я. «Зачем? Он же должен нас убивать или нет?» «А у нас тут предатель?» — хмыкнула леди Фея. «Совсем уже не осталось порядочных темных магов. Каждый так и норовит обмануть. Жаль, дорогой Ив, а мы вам поверили». И леди Драгон метнула черную, искрящуюся молнию в Ивейна Бьорна, а лорд Драгон направил огненную стрелу в меня и Риса. Я едва успела отразить атаку лидера Ордена, а Бьорн-младший вовремя отреагировал на удары целительницы. Со всех сторон в нас полетели черные молнии и огненные шары. Лорд Ивейн крикнул мне: «Займитесь лидерами, а я возьму на себя остальных». Он закружился в вихревом потоке, молниеносно атакуя врагов, одновременно с этим отражая их удары. «Командуйте здесь, а я даже не знаю, хороший вы или плохой», — пробурчала я, забрасывая целительницу огненными сферами. «Не могли бы мы обсудить это чуть позже?» Сын министра отвернулся, точными ударами сбивая искрящиеся черные сгустки вражеской энергии, а я подумала, что раз он со мной заодно, то временно воздержусь от вопросов. «Дети мои!» — прогремел бас Владимира Драгона. «Среди нас предатель, который перешел на сторону древнего мага. Покажите этим ничтожествам, на что вы способны. Взять их!» Черные маги словно очнулись и с воплями «За правителя Андриануса! За лорда Драгона!» ринулись на нас, сжимая в плотное кольцо и забрасывая огненными сферами и искрящимися стрелами. Лорд Бьорн-младший отражал атаку этих безумцев, одновременно направляя на противника синие молнии и ураганный ветер, который сбивал черных магов с ног. А я подумала, что неплохо бы визуализировать стихию воды, но мне для этого понадобится время, а его как раз и не было. Я слышала крики поверженных магов, но увидеть происходящее не могла, потому что мое внимание было приковано к лорду Драгону и его дочери. Заметила, что Кристианус уже развернул световые поля и направил свои небольшие магические силы на удержание нашей защиты. Лорд Блейк по-прежнему прятался за спиной леди Драгон и нервно вскрикивал. «Фея, может, не будем их убивать? Ты же обещала, что мы только напугаем девицу!» Целительница на секунду отвлеклась. «Блейк, поздно пугать! Мы должны ее ликвидировать!» Она брезгливо поморщилась, а я в это время отбила еще один огненный шар, при этом старалась прислушаться к разговору. «Ты в прошлый раз пожалел ее папашу, а теперь дочку жалеешь?» Услышав последние слова, я разозлилась и направила в Блейка Дариуса искрящуюся стрелу. «Так это вы убили моего отца!» Дядя Блейк тут же спрятался за спину целительницы, и удар пришелся по даме. Она пошатнулась, но в последний момент смогла отразить нападение. Лишь искры опалили ее шикарные черные кудри. «Это не я!» — заверещал лорд Блейк. «Это все они! Отец и Драгон! Я лишь хотел забрать Рею, а он застал нас! Вот я и вызвал отца!» Я ничего не понимала из того, что говорил Блейк Дариус. «Кого вызвал? Кто вас застал? И при чем здесь Рея?» «Да он же помешан на ней. Ой, прости, Блейк, я, кажется, раскрыла твою тайну». Леди Драгон жутковато хихикнула, запуская в меня сгустки с раскаленным песком, и, как ни в чем не бывало, продолжила свои объяснения. Блейк узнал, что Россиус увозит Сарею из города. Он даже во дворец не пошел поддержать отца, а побежал к этой девчонке. А Росс застал их в дверях, когда наш министр ночью собирался похитить его юную сестру. Но так как наш дорогой Блейк магически бессилен и сам ничего сделать не может, он позвал на помощь лорда Андриануса, оторвав от важных дел. Мои глаза наполнились слезами, но я не могла позволить себе расплакаться. Я слушала сбивчивый рассказ ведьмы, отражая удары, часть из которых поглощала наша защита. Краем глаза я заметила, что несколько черных магов приблизились и вонзили дымчатые энергетические иглы в наш щит. Кристианус уже не смог сдерживать защитный купол, он еле стоял на ногах от такого выброса энергии, а Эвейн Бьорн в одиночку отражал натиск своры черных магов. Мы переглянулись с лордом Эвейном и Кристианусом. Было ясно без слов, что нам долго не продержаться против натиска вражеских сил. Нужно срочно перемещаться. Но если сын министра мог попытаться переместиться и привести помощь, то я нет. Я не оставлю Риса одного среди толпы обезумевших колдунов. «Я не понимаю, почему задерживается Тьер с людьми», — удивился лорд Эвейн. «Я давно уже подал сигнал, еще когда мы были наверху. Мы долго не простоим. Нужно уходить». Я не успела ответить, почувствовала, как нагревается мой артефакт, обжигая кожу. Вероятно, Маркус не может выйти со мной на ментальную связь и злиться. «Попробуйте перенестись один, я вас прикрою», — предложила Эвейну. «Если будет поздно...» «В общем, передайте Маркусу, что я очень виновата перед ним, и что я его люблю». «Я тоже тебя люблю, хоть и страшно зол», — услышала знакомый голос, а в следующую секунду обнаружила рядом с собой Маркуса в фиолетовом вихре энергии. Он отмахнулся от огненных сфер, выпущенных лордом Драгоном, взрывая их и направляя огненные сгустки на противника. Увидела, как то тут, то там в разноцветных вихревых потоках стали появляться следователи отдела Тьера. «Арианна, вы нас даже не пригласили с собой на банкет», — раздался знакомый голос лорда Люциуса, который неожиданно возник в сине-золотистых энергиях рядом с леди Феей. «Чем угощают?» Директор Люциус скосил глаза на чашу с кровью, которая валялась на полу, и поморщился. «Какая гадость! Я думал, у черных магов более изысканный вкус». «Лорд Люциус, не отвлекайтесь!» Этайн появилась в изумрудно-розовых энергиях и нейтрализовала искрящиеся стрелы, которые целительница направила на старшего Дариуса. А люди Тьера уже теснили черных магов к стене, поражая ударами и накрывая парализующей сетью. Послышался грохот, кто-то из сыщиков, левитируя, зацепил железных драконов на потолке, и люстры с грохотом упали на врагов, вызывая сумятицу в их рядах. «Это и есть лидеры Ордена, пояснила я Маркусу, указывая на троицу в лиловых балахонах. «Они убили моего отца». Директор Люциус переместился к дяде и схватил того за шкирку, словно бездомного котенка, а я с удовлетворением заметила, что лорд Драгон и его дочь теперь не нападали, а отбивались. «Я не убивал!» — взвизгнул лорд Блейк. «Я не виноват! Я лишь хотел забрать Рэю, а Рос помешал. Он разозлился. Мне пришлось прибегнуть к помощи отца и Драгона. Но это они убили Росиуса, не я. Рос сам во всем виноват. Он узнал какую-то тайну отца, стал угрожать ему». Лорд Люциус отбросил дядю к стене, и тот сполз на пол, прикрывая руками лицо. «Какой же ты слизняк, Блейк!» — брезгливо прошипел лорд Драгон. «Я давно говорил Андрианусу, что тебя надо убрать, но родственные связи, будь они неладные». «Люций, может, делом займешься?» — возмутился Маркус, который один отмахивался от ударов Драгона и его дочери, насылая в ответ лиловые потоки огня. «Я же вновь плела из белоснежных энергий узор защитного купола, укрывая нас с друзьями от воздействия вражеской магии». Заметила, что лишь небольшая группка черных колдунов отчаянно сопротивлялась, отражая удары мистера Тьера и его людей. Остальные либо были убиты, либо сдались. Владимир, Драгон и Маркус сошлись в схватке на огненных лучах, напоминающих световые мечи. Возлюбленный теснил противника к стене, а директор Люциус и Бьорн-младший направили потоки энергии на колдуна, сковывая его невидимыми путами по рукам и ногам. Я же отправила свое дружественное послание черной ведьме в виде белой огненной сферы, а Этайн подошла к ней сзади, выпуская из ладоней зеленые искрящиеся иглы. «Фея!» — пробасил лорд Драгон, не отрывая взгляда от дочери. «Давай!» «Я не могу», — покачала головой ведьма, отражая наши удары. «Ты нужна ему», — проговорил лорд Драгон, пытаясь освободить руки из невидимых оков. Фея Драгон нехотя кивнула, отразив очередную атаку, и поднялась над полом в серо-бурых энергиях. Мы слишком поздно догадались, что она затеяла. Пока лорд Драгон отвлекал внимание на себя, освобождаясь от пут и попутно нанося удары, его дочь молниеносно исчезла в вихревом потоке, переносясь в другое место. А мой огненный шар взорвался в воздухе, там, где только что парила черная фея. «Ушла!» — выкрикнул Эвейн Бьорн, разразившись потоком ругательств. А лорд Драгон ответил нам раскатистым смехом. Даже поверженный он был похож на демона. Он боролся, срывая оковы и направляя дымящуюся энергетическую лаву на Маркуса и Бьорна-младшего. Аура черного мага заискрилась сильнее, и он на секунду замер. «Владимир Драгон, вас будут судить по законам Империи, как лидера преступного ордена», раздался голос министра Феликса Бьорна, который появился перед противником в белоснежном вихревом потоке, чем немало удивил окружающих. То ли министр забыл, что должен скрывать свою истинную сущность, то ли сделал это нарочно, и я склонилась к последнему. «Ты?» — пораженно спросил Драгон. «Ты древний маг?» Я понимала его удивление. Не каждый день военный министр появляется лично при задержании преступника, да еще в таких энергиях. Пока лорд Драгон терял драгоценные секунды, сверля взглядом министра, следователь Тьер и его люди уже набрасывали на черного мага искрящуюся цепь. Через несколько секунд подействует заклятие замирания, и враг будет повержен. «Он был прав, когда говорил, что тебя надо ликвидировать, а не запугивать». Лорд Драгон перевел на меня полный ненависти взгляд. «Из-за какой-то любопытной и глупой девицы чуть все не сорвалось». Я увидела, как из сердца мага вылетела черная искрящаяся стрела, и слова проклятия «Стазис» сорвались с губ лидера Ордена Темного Ангела, и проклятие было направлено на меня. От изумления все застыли. Никто не мог предположить, что Владимир Драгон решится на тяжкое преступление, лишая себя малейшего шанса на помилование. В Империи строго карали тех, кто применял проклятие. И если остальные преступления черного мага нужно было доказать, то сейчас он на глазах у всех подписывал смертный приговор и себе, и мне. С запозданием я начала произносить слова 17-й песни Борея, но понимала, что уже слишком поздно. Мне не спастись. Кто-то шептал слова сдерживающего заклятия, но оно не успеет нейтрализовать действие стазиса. В тот момент, когда черная стрела, разрывая мой защитный барьер, приблизилась к сердцу, а магия проклятия обволакивала мою ауру, я услышала отчаянный крик «Нет!» и еще одно тихое «Нет!» совсем рядом. Маркус и Кристианус с двух сторон бросились мне на помощь. Я понимала, что они не помогут. Через долю секунды стрела вонзится в сердце, и моя душа отойдет в царство теней. Возможно, песня Борея смогла бы приостановить проклятие, но я не успею. И мне так много надо сказать Маркусу, но все мои признания сводились к одному слову — «люблю». И мне так много хотелось обсудить с Рисом, но все слова сошлись в одном признании — «прощаю». Я любила, прощала и прощалась со всем, что мне было дорого, и принимала свою судьбу. Прикрыла веки, готовясь принять смерть. Но в следующий миг кто-то оттолкнул меня, и я упала на каменный пол. Кристианус ринулся на помощь, прикрывая меня своим телом. Я увидела, как он вздрогнул и поднес руку к груди. Стрела проклятия, словно тончайшая игла, поразила его. Я же продолжала произносить слова 17-й песни Борея, направляя теперь защитную магию на Кристиануса. А лорд Люциус подбежал и склонился над Риссом, пытаясь провести ритуал оживления. Директор чертил рукой в воздухе руны. Его жизненная сила перетекала в сердце родственника. Громкий, нечеловеческий крик разорвал тишину. Я повернула голову и обнаружила, что Маркус направил на лорда Драгона лиловую стрелу. Губы прошептали слова проклятия. Скованный магией замирания, которую на колдуна наложили следователи из отдела по темным делам, Драгон пропустил удар и упал замертво. Его аура была сожжена. Лицо почернело, душа покинула тело. Но судьба черного мага меня не волновала. Я придвинулась к Кристианусу, проверяя пульс и биение сердца. «Нет, Рис», — шептала я, — «не уходи». Я отдавала ему все свои силы и магию. Вместе с директором Люциусом мы пытались остановить действие проклятия. Почувствовала, как Маркус обнял меня за плечи и услышала его срывающийся голос. «Ты жива. Ты жива, любовь моя». Я кивнула и задала вопрос, в котором не было осуждения. «Ты убил Драгона?» «Да, Арианна». Нарушил закон и применил к нему тоже проклятие. Маркус крепче прижал меня к своей груди. «Пусть меня судят. Мне все равно». «Никто не будет тебя судить. Это война», — сказал лорд Феликс, приближаясь к нам. А я вновь обратила свой взгляд на Риса и заново начала произносить слова 17-й песни. «Арианна, отпусти его», — попросил Маркус. «Сейчас ты ему не поможешь. Твоя магия исчерпана в сражении». «Я буду читать все песни Борея до тех пор, пока он не очнется», — упрямилась я и вцепилась в руку Риса, сотрясаясь от рыданий. «Арианна, мы с вами приостановили действие стазиса, но не отменили его», — обнадежил меня лорд Люциус. «Теперь нам нужно передать Кристиануса в руки медиков». Внутренним зрением я увидела, как аура Риса потускнела, а это значит, что проклятие колдуна подействовало. Но заметила, что эфирная нить еще серебрилась, а значит, душа была рядом и не ушла в царство теней. «Он еще здесь», — озвучила я вслух догадку. «Маркус, он жив». «Нет, Арианна», — покачал головой жених. «Он пребывает между мирами». Медики в серебристых одеждах с нашивками клиники обступили Кристиануса, деликатно отодвигая меня и директора Люциуса в сторону. И спустя секунду целители вместе с Рисом исчезли в искрящихся зеленых вихревых потоках. «Куда они?» — всхлипнула я. «В клинику, Арианна. Мы вызвали целителей. Позвольте им сделать свое дело и помочь», — услышала я голос Феликса Бьорна. «Он же не умер?» — с надеждой спросила я. «Нет», — вздохнул лорд Феликс. «Пока нет». Я огляделась и увидела, что битва уже закончена. Мертвые тела черных магов лежали на каменном полу. Кое-кто из преступников выжил. Их заключили в огненные клетки и подвергли заклинанию замирания. Мой взгляд вновь упал на тело Владимира Драгона. Он лежал в центре круга, там, где совсем недавно проводил свой ритуал. Его лицо почернело, так же, как и эфирная нить. А это значит, душа безвозвратно покинула физическое тело. Лорд Блейк по-прежнему сидел у стены, всхлипывая и прикрывая лицо руками. «Мы победили?» — спросила я Маркуса. Жених молча кивнул. «Но если бы вы не вмешались, Арианна, то все прошло бы без таких жертв», — сердито проговорил лорд Феликс. Он наклонился ко мне и прошептал на ухо. «А если бы вы не сняли кулон, который я вам дал, то мы бы нашли вас гораздо раньше. Хорошо, что кулон был у Ивейна, и вы получили своевременную помощь». Я не стала перечить и говорить о том, что если бы не наши с Маркусом артефакты, которые сработали как маяки, и не его своевременное прибытие, то появление мистера Тьеры и его людей было бы совершенно бесполезным как для меня, так и для сына министра. В этот момент к нам подошел Бьорн-младший, и лорд Феликс поотечески похлопал сына по плечу. «Так он не предатель?» — догадалась я. «И он тоже древний? Но я ведь видела его темную ауру». «Нет, Арианна, он не предатель, и он не древний, но и посвященный. Он был моим агентом», — с гордостью пояснил министр, обнимая уставшего сына. «Мы целый год готовили его внедрение в Орден, придумали легенду. А вы сегодня своим появлением чуть было все не разрушили. Между прочим, его заданием в Ордене была слежка за вами и за Маркусом». У меня было столько вопросов, но не осталось ни физических, ни душевных сил для беседы. Лишь вздохнула и прильнула к Маркусу. «Арианна, мы все обсудим позже, а сейчас вам лучше отдохнуть». Лорд Феликс уже подошел к Владимиру Драгону и принялся осматривать тело. «Похоже, мы ликвидировали орден и лидера». «А как же Ле Фэй?» — поинтересовалась я. «Она же сбежала». «Найдем», — откликнулся министр. «У нее нет сторонников, ей негде спрятаться, ее личность раскрыта. Маркус, Арианна, отдыхайте». «А лорд Блейк, что будет с ним?» Я покосилась на дядю. Следователи уже взяли его под руки и переносили в своих энергиях из мрачного дома. «С лордом Блейком будем разбираться, а пока пусть посидит под домашним арестом. Все-таки родственник императора, и огласка его пособничества черным магам нам ни к чему. А там посмотрим, как будет сотрудничать», — ответил лорд Феликс. «Министр Бьорн, а как же ваши энергии? Ведь все видели необычное белоснежное свечение», — спросила я как можно тише. «Арианна, настало время, чтобы люди узнали о сообществе древних», — торжественно произнес лорд Бьорн. «Сперва я сообщу своим людям в министерстве, потом расширим круг посвященных. Тем более Маркус и Люциус уже знают о нас, точнее, о вас. Значит, нам обеспечена поддержка правящего клана. А чуть позже подготовим общество к триумфальному появлению древних магов». Мысли путались и кружились в голове, словно снежинки. Я еще о многом хотела спросить, но Маркус уже развернул световые поля, чтобы перенести нас домой. «Надо же проверить тело лорда Андриануса!» — вскрикнула я, вспомнив. «Мы проверили. Он на месте. В склепе», — отмахнулся министр. «Отдыхайте, Арианна». «А как же эфирная нить? Как же демон, замещающий душу?» — удивилась я. «Ничего такого мы не обнаружили. Вероятно, вам показалось?» — пожал плечами лорд Феликс. Уже переносясь в лиловых энергиях жениха, я возразила. «Нет! Мне не показалось. А еще здесь был четвертый маг. С Драгоном, Феем и Блейком был еще один маг, лидер Ордена. Нужно найти его». До слуха донесся едва различимый голос министра. «Найдем. Если это не очередной вымысел впечатлительной леди». Не успела возразить, потому что мы с Маркусом очутились в нашей спальне во дворце. «Завтра день присяги, поэтому мы в Аркусе», — объяснил возлюбленный. «Маркус, там был четвертый маг, а потом он исчез». «Я верю тебе, Арианна. Мы с этим разберемся», — А еще разберемся с тем, почему ты не послушалась, когда я просил не следить за Блейком. И ты мне объяснишь, как тебе удалось втянуть в это Кристиануса. Я очень зол на тебя, но сейчас не буду ругать». Вздохнул Маркус, торопливо освобождая нас от одежды. «Не будешь ругать?» — спросила я, забираясь под одеяло. Жених присоединился ко мне и подтвердил. «Сейчас не буду». «А что будешь?» — поинтересовалась я, оказавшись в крепких объятиях. «Буду любить», — усмехнулся Маркус и крепко поцеловал. А утром я обнаружила в гостиной сердитого Маркуса и поняла, что моя личная жизнь под угрозой. Жених злился и отвечал сквозь зубы, словно и не было этой волшебной ночи и жарких объятий. «Маркус, там был четвертый маг», — пробормотала я, не зная, с чего начать разговор. «Нет, Арианна, даже не пытайся. Пусть этим занимается Бьорн. Я еще злюсь на тебя», сообщил возлюбленный, а я увидела, как его аура искрится. «Понимаю, что ты не думаешь о себе, когда играешь в сыщика, но ты могла бы подумать обо мне и своих близких. Когда мой амулет обжег кожу, я понял, что тебе грозит смертельная опасность, чуть с ума не сошел. А еще ты могла бы подумать об Итайн, которая носилась по Академии как ненормальная. Она порывалась тебе помочь, но не знала, где искать свою любопытную подругу». «А ты меня нашел с помощью амулета?» спросила я. «Да, Арианна. Слава богам, что ты не оставила артефакты дома, как кулон Бьорна». «Если бы министр рассказал, как этот кулон действует, я бы не стала его снимать». Я подсела к Маркусу и налила в чашку душистый чай. Несмотря на то, что на завтрак нам принесли мою любимую творожную запеканку со сливочным соусом, аппетита почему-то не было. Стало обидно, что вместо слов благодарности и восхищения я получаю от жениха и министра раздражение и злость. Я же не виновата, что лорд Блейк заманил меня на сборище черных магов. И нам с Эвейном пришлось от них отбиваться, рискуя жизнью, пока не подоспела своевременная помощь. После вчерашних событий я желала лишь одного — забыть весь этот кошмар, связанный с Орденом Темного Ангела, и вернуть Кристиануса к жизни. А еще мне хотелось, чтобы схватили фею Драгон и нашли загадочного четвертого мага. И нужно уговорить Тьера вновь посетить склеп. Я хочу удостовериться, что душа предателя на месте. Маркус уже закончил завтракать и оторвал меня от мыслей о преступниках. «Нам пора, Арианна. Ты сегодня можешь присутствовать на заседании. На втором ярусе выделена ложа для жен и ближайших родственников членов совета. Кстати, Люциус пригласил Этайн». Вспомнила о том, что сегодня день присяги императору, и вздохнула. Как бы я хотела, чтобы все осталось по-прежнему. Пусть лорд Юлиан и дальше правит, а мы с Маркусом вернемся в Деф, будем работать в Академии и постараемся как можно реже общаться с представителями правящей элиты. Спустя 20 минут мы с женихом вошли в круглый зал в министерском корпусе дворца. Все важные сановники империи, представители кланов, орденов и сообществ собрались на заседание Совета 130. Женам и родственникам вельмож разрешили присутствовать на собрании. Я, как невеста старшего сына императора, была причислена к этой избранной публике. Мне повезло, что помимо леди Хелены и Ингрид Бьорн, рядом со мной была Этайн. Ее считали невестой младшего брата императора, и подруга, как и я, получила официальное приглашение на церемонию присяги. Лорд Люциус лично проводил Этайн в ложу, чем вызвал любопытные взгляды сановников и недовольную гримасу на лице леди Ингрид. Эльфийская ведьма не стала сопротивляться, но было очевидно, что повышенное внимание ее раздражало. Не желая ни с кем общаться, мы с подругой перегнулись через край балкона, рассматривая зал. Черный блестящий пол, белоснежные стены и красный круг в центре придавали помещению вид древнего святилища. А кресла из мягкой белой кожи с отделкой из темного дерева, расставленные по периметру, ждали представителей совета. 130 виднейших деятелей империи, избранники разных магических культур чинно и важно занимали свои места. Со второго этажа ложи мы наблюдали за собранием совета, словно находились в театре на спектакле. Ближе к красному кругу стояли кресла императорской семьи. Маркус, перехватив мой взгляд, кивнул и тут же отвернулся. Я понимала, что он все еще злится на меня, но это уже начинало тяготить. А вот лорд Люциус, наоборот, пребывал в игривом настроении и подмигнул нам с Итайн. Голоса стихли, все расселись на свои места, а в центр круга вышел изящный мужчина неопределенного возраста. На нем был роскошный, изумрудного цвета камзол с золотыми нашивками. Белоснежные волосы прикрывали плечи, а тонкие черты лица, чуть заостренные уши и светлая кожа выдавали в нем потомка эльфов. Неожиданно он поднял глаза на нашу ложу и впился взглядом в Итайн. Подруга вздрогнула, а я заметила, как они похожи, особенно сейчас, когда эльфийка отрастила с помощью заклятия волосы. «Кто это?» — спросила я у Итайн. «Не знаю, первый раз вижу», — прошептала она, не отводя глаз от мужчины. «Может, он твой родственник?» — предположила я. «Какой? Я же выросла в деревне, мой дед — потомственный колдун», — хмыкнула подруга. «Но у твоей бабушки по материнской линии эльфийские корни», — вспомнила я. «Ага, только она лет сто как не общалась со своими сородичами, а после ее смерти мне не у кого спросить, откуда она родом», — задумчиво проговорила ведьма. «Надо с этим разобраться». Я замолчала, потому что нашу беседу прервал голос светловолосого эльфа. «Дамы и господа, мы начинаем заседание Совета 130. Сегодня я, Ларго Вирту, герцог эльфийских земель, выступаю в роли Герольда и объявляю о начале голосования». Эльф обвел взглядом всех присутствующих, медленно поворачиваясь по кругу, и продолжил. «Мы собрались с одной целью — подтвердить власть императора Юлиана и выразить ему наше доверие на следующие 7 лет. После чего лорд Юлиан произнесет традиционную клятву, а сановники присягнут на верность императору. Прошу вас приступить к процедуре голосования. Напоминаю для тех, кто участвует впервые. Необходимо написать «да» или «нет» на листе бумаги и опустить послание в чашу. Надеюсь, каждый сделает правильный выбор, ибо мы желаем империи благоденствия и процветания». Эльф хлопнул в ладоши, и перед ним возникла чаша, высеченная из белого камня. С двух сторон у широкого странной формы сосуда виднелись ручки. На мой взгляд, эта чаша была больше похожа на ночной горшок, но, вероятно, сосуд был каким-то древним артефактом, раз мог плавно перемещаться по воздуху и подсчитывать голоса. Мистическая чаша начала свой путь с дальних рядов, проплывая от сановника к сановнику. Маги бросали свои послания внутрь. Когда таинство сбора голосов завершилось, чаша плавно переместилась в руки к эльфийскому герцогу. Все замерли в ожидании вердикта, а я молилась, чтобы мы услышали заветное «да». «Оглашаю решение большинства», — проговорил эльф. Мы услышали странное бульканье, исходящее от чаши. Неожиданно из сосуда выскочил смятый клочок бумаги. Зашелестев, он подплыл ближе к лорду Вирту. Тот поморщился, но, всматриваясь в буквы, прочитал. «Итак, с перевесом всего в 5 голосов, совет 130 проголосовал за...» Лорд запнулся, мое дыхание остановилось. Заметила, как напряглось лицо лорда Юлиана. Маркус и Люциус сосредоточенно вслушивались в речь эльфа. «Совет проголосовал за перевыборы императора», — прозвучал звенящий в тишине голос лорда Вирту. «Посему в империи состоятся выборы нового правителя». В зале раздались разочарованные вздохи сторонников лорда Юлиана и веселый смех тех, кто голосовал за перевыборы. В отличие от министров и других сановников, лорд Вирту не выказал ни удивления, ни радости. Спокойный и рассудительный, в этот момент эльфийский герцог как нельзя лучше подходил на роль Герольда собрания. Я посмотрела на Маркуса. Его лицо выражало беспокойство. Перевела взгляд на императора. Вот кто поистине умеет держать удар. Порадовалась, что императрицы в зале не было. Какая-то загадочная хворь не позволила леди Моренни присутствовать на собрании. Но мне не удалось поразмыслить над столь странным стечением обстоятельств, потому что эльф продолжил. «Согласно процедуре, мы должны выбрать 8 кандидатов. В течение 3 месяцев они будут оспаривать право на престол. По закону, все совершеннолетние мужчины правящего клана получают возможность участвовать в выборах без дополнительного голосования. И по одному кандидату должны предложить представители Темного царства, Белого царства и Малых народов. Прошу вас приступить ко второму этапу голосования». Чаша вновь поплыла мимо рядов, а сановники опускали свои послания с именами кандидатов. Мое сердце колотилось как сумасшедшее. Я до сих пор не могла поверить, что сановники не принесли присягу лорду Юлиану и решились на перевыборы. Тем временем волшебный сосуд вернулся в руки лорда Вирту. Из чаши медленно появился мерцающий лист бумаги, и герцог удовлетворенно произнес. «Радует то, что сановники большинством голосов подтвердили участие в выборах всех членов семьи Дариус. Таким образом, кандидат номер 1 – правящий император Юлиан. Кандидат номер 2 – младший брат императора, лорд Люциус Дариус. Кандидат номер 3 – старший сын императора, лорд Маркус Дариус. Кандидат номер 4 – лорд Вирту поднял глаза на присутствующих. «Как вы знаете, есть еще 2 претендента на престол от правящей династии, но они не могут принять участие в голосовании по медицинским показаниям. Это лорд Кристианус Дариус и лорд Блейк Дариус». Относительно Кристиануса все было ясно, но вот по поводу дяди Блейка у меня возникли вопросы. «Какие такие медицинские показания мешают ему?» Ведь хитрый лис выторговал себе привилегии у министра Бьорна. Интересно, что же он ему пообещал? «Согласно закону, голоса лорда Кристиануса переходят к его родственнику по материнской линии, верховному жрецу Белого царства Дормидонту», пояснил лорд Вирту. «А лорд Блейк Дариус распорядился передать свои голоса военному министру Феликсу Бьорну». В зале послышался одобрительный гул. После победы над черными магами лорд Феликс пользовался повышенной популярностью в империи. И теперь стало понятно, почему лорду Блейку предложили домашний арест, а не маг-тюрьму, вероятно, взамен на голоса. Тем не менее, я была рада, потому что лорд Блейк мог отдать свои голоса Ульфу Хеднеру, а этот тип явно замешан в делах Ордена Темного Ангела. 5 кандидатов определены, и остается еще 3. Представители Темного царства предлагают кандидатуру. Лорд Вирту всмотрелся в мерцающие золотом буквы и торжественно огласил выбор. Лорд Александр Логресс будет представлять интересы Темного царства. В зале раздались аплодисменты, а я разочарованно вздохнула. У меня была надежда, что темные маги выберут лорда Эразма. Вот не нравился мне министр Александр. «Следующий кандидат — от малых народов», — пояснил потомок эльфов, а я вновь затаила дыхание. Очень уж мне не хотелось, чтобы серые маги проголосовали за лорда Хеднера. Но Герольд обрадовал. «Спешу сообщить, что интересы малых народов буду представлять я, герцог эльфийских земель». В зале раздались одобрительные возгласы. Вероятно, лорд Вирту пользовался уважением. «Белое царство предложило 2 кандидатов с равным количеством голосов. Но так как жрец Дормидонт получил голоса лорда Кристиануса, интересы белых магов будет представлять...» Видно было, как эльф напрягся, и с удивлением произнес: «Леди Алиса Бланш». Тут же раздались выкрики и возмущенные возгласы, а я пыталась разглядеть среди совета 130 леди Алису, но обнаружила одних мужчин. Лорд Вирту тут же поспешил успокоить присутствующих. «Я понимаю, что это необычное решение. Так повелось, что кандидаты на трон – мужчины. Тем не менее, мы должны уважать выбор белых магов. Вскоре у вас будет возможность познакомиться с кандидатами поближе и заслушать доклады, а через несколько месяцев нас ждут выборы императора. На этом собрание объявляю закрытым». Дамы в ложе принялись обсуждать голосование кандидатов, а я решила подойти к Маркусу и поддержать его. Заметила, как он положил руку на плечо отцу. Тот кивнул, порывисто встал и в гордом одиночестве покинул собрание. Все министры и чиновники расступались, пропуская правителя. Никто не знал, что следует говорить в такой ситуации. Проходя мимо рядов, я увидела, как группа сановников обступила лорда Феликса. Мужчины похлопывали министра по плечу, выражая радость в связи с ликвидацией Ордена Черных Магов. Очевидно, что военный министр заручился поддержкой вельмож и намерен серьезно побороться за престол. Рядом с ним стояли лорд Александр и Ульф Хеднер, что-то активно обсуждая, а я постаралась обойти их, чтобы не сталкиваться с министром магии. Вот не верила я ни единому слову лорда Александра, ни про его невинную дружбу с феей Драгон, ни про искренние советы моему отцу. Но как опровергнуть ложь, я пока не знала. Да и сейчас меня больше волновали отношения с возлюбленным и здоровье Кристиануса. Маркуса окружили сановники и увлекли беседой, а я стояла посредине зала одна, не смея нарушить важный разговор нового претендента на трон. Но если он так занят, мне тоже есть чем себя занять. В отличие от Маркуса, лорд Люциус уже пробирался сквозь толпу вельмож, и взгляд директора был прикован к Этайн. Та попыталась увернуться, но маг быстрым движением остановил эльфийку и, обхватив за талию, притянул к себе. Подруга возмущенно вырвалась из объятий и что-то резко ответила. «Я не знаю, что происходит между директором Люциусом и Этайн, но сейчас мне совершенно не до них. Пусть сами разбираются. Я же решила немедленно покинуть министерский корпус и посетить императорскую клинику. Нужно навестить Кристиануса, а заодно проведать хранителя Эсперантуса». Прогулявшись через парк, я вошла в здание клиники и поднялась на последний этаж, где находились тяжело больные. Рядом с комнатой Кристиануса я увидела доктора Зарину. Та ласково улыбнулась мне и покачала головой. К сожалению, пока без изменений. Мы стояли рядом со стеклянной стеной и рассматривали комнату, в которой лежал Рис. Все его жизненные функции замерли. Он выглядел очень бледным. Радовало лишь то, что эфирная нить, связывавшая дух и тело, по-прежнему была серебристого цвета. А это значит, что душа Риса не попала в царство теней, а терпеливо ожидала, когда кто-нибудь ей поможет вернуться в тело. «Можно я зайду к нему на секунду?» — попросила я доктора, и она кивнула. Я знала, что мои заклинания приостановили действие проклятия, но полностью его не сняли. В клинике с Рисом работали лучшие ведьмы и целители, но результат был тот же. Очевидно, наших знаний и целительских энергий было недостаточно, чтобы вернуть Кристиануса к жизни. Я подошла к кровати, поцеловала Риса в лоб и прошептала: «Держись, я что-нибудь придумаю и найду способ вернуть тебя». Мне показалось, что на секунду эфирная нить стала чуть ярче, словно Кристианус услышал меня и поверил. Покинула палату, едва сдерживая слезы. В таком состоянии увидел меня хранитель, когда я вошла к нему в комнату. Мистер Эсперантус чувствовал себя гораздо лучше, но целители не спешили отпускать его домой, ссылаясь на тяжелую травму и возраст. Я присела на стул рядом с кроватью, а пожилой потомок троллей ласково погладил меня по голове. От избытка чувств я разрыдалась и рассказала мистеру Эсперантусу о своих приключениях и о нападении черных магов, и поведала о том, что мне никто не верил, а сейчас все в империи поздравляют министра Бьорна, который стал чуть ли не народным героем. Но главная моя печаль была связана с Рисом. Как ему помочь? Как оживить? «Арианна», — задумчиво проговорил хранитель. «Помните, что я рассказывал вам о сыне? Он живет в Деве и является распорядителем библиотеки артефакторики». «Помню», — всхлипнула я. «Вы присылали адрес, но мне никак не получалось посетить библиотеку». «Ничего, дорогая. Думаю, самое время это исправить». Я удивленно посмотрела на хранителя, а он добавил. «У Профитролия 17-го собраны редкие книги. Возможно, там вы найдете ответы на свои вопросы. Уверен, в древности были подобные случаи. Взять хотя бы спасение бога Борея его женой Афирой. Как-то она сумела оживить мужа». «Это всего лишь легенды и сказки», — вздохнула я. «Не скажите», — покачал головой хранитель. «Боги так же реальны, как и мы с вами. Кто-то верит, что песни Борея — всего лишь старинные истории, а кто-то использует их как древние заклинания». «А откуда вы знаете про заклинание Борея?» «Я живу слишком долго и знаю слишком много», — загадочно улыбнулся мистер Эсперантус. «И я умею хранить чужие тайны». Я хотела спросить хранителя, что он имеет в виду, но в комнату вошли целители и попросили меня удалиться. Напоследок мистер Эсперантус произнес: «Надеюсь, что сын вам поможет». «Спасибо, я тоже надеюсь», — поблагодарила хранителя и покинула клинику. Я решила прогуляться по парку. Лето было в разгаре. Экзотические птицы распушили цветные хвосты и важно прохаживались по дорожкам. Розы в клумбах распустились и источали великолепный аромат. Вспомнила, как 4 года назад сидела на лавочке в парке Белой столицы и ждала Риса. Горько вздохнула, вспомнив наш разговор с бывшим возлюбленным и наше расставание. Думала, что никогда не смогу простить Риса. Но вчера он спас мою жизнь. Все обиды ушли, а я поняла, что он по-прежнему является близким мне человеком. Да, я больше не влюблена в него, но мы могли бы стать друзьями, как он предлагал. Решила, что не буду предаваться напрасным сожалениям. Нужно идти дальше. Жить, любить и бороться за своих близких. Из императорской клиники я направилась в наши с Маркусом апартаменты, а когда подошла к двери, поняла, что меня никто не ждет. Утреннее охранное заклинание еще действовало. Маркус с заседания совета так и не вернулся. На мои мысленные вопросы он отвечал односложно. «Занят?» «И позже». Я связалась с Итайн, и она сообщила, что сановники до сих пор обсуждают изменения, которые произошли в империи. Подруга усмехнулась, рассказывая, как она избежала настойчивого внимания лорда Люциуса, а сейчас собрала вещи и планирует вернуться в академию. Я решила переместиться в Деф вместе с Итайн и попросила подождать меня в портальной комнате гостевого корпуса. Маркус занят и до сих пор сердится на меня. Что ж, не буду ему мешать. Мне тоже есть чем заняться. В Деве следует посетить библиотеку артефакторики, а также навестить бабушку Анну. Так и не открыв дверь в наши с Маркусом апартаменты, я развернулась и покинула жилую часть дворца. «Ты останешься в академии на лето?» — поинтересовалась я, как только мы с Итайн переместились в гостиную 2-го коттеджа. «Нет, поеду с леди Бюрони и Браном в Южные земли изучать древние магические ритуалы», — ответила ведьма. Мне не хотелось задавать лишних вопросов, и без объяснений было понятно, от чего, точнее, от кого она бежит. Итайн вдруг порывисто обняла меня и затараторила: «Ари, я так виновата перед тобой. Я ведь накануне разложила карты и увидела образы. Мужчина увозил тебя в мрачный дом, в котором тебя атаковала свора черных птиц, но не стала говорить, решила не пугать». «Итайн, это уже не важно. Главное, ты успела предупредить Маркуса». Я обняла эльфийку в ответ. Мне не хотелось вспоминать о том, что случилось в заброшенном особняке, тем более, что 4-го мага так и не нашли. А министр Бьорн лишь отмахивался от меня и говорил, что лидер черных магов мертв. Оставшихся членов ордена будут допрашивать. Идет следствие, и мне лучше не вмешиваться. «А у тебя какие планы на лето?» — — спросила подруга. «Бабушка Анна предложила погостить у нее, чтобы лучше узнать друг друга. Воспользуюсь приглашением. Сейчас пойду в коттедж Маркуса и соберу свои вещи». Я натянуто улыбнулась, отводя взгляд. Этайн не стала задавать лишних вопросов, и я была благодарна за молчаливую поддержку. Попрощавшись с ней, я вышла на аллею, направляясь в первый коттедж. Туда, где последние недели я была так счастлива. Но сейчас свет в доме не горел, и меня никто не ждал. Адепты уже покинули академию. На территории было безлюдно. Лишь вдалеке я заметила одинокую фигуру директора-распорядителя Брауни. Он взмахнул рукой, приветствуя меня, и торопливо зашагал к профессорскому корпусу, где наверняка его ожидала семья. Слезы навернулись на глаза, когда я подошла к нашему с Маркусом коттеджу и открыла дверь. В пустынной гостиной было неуютно и тихо. Я поднялась в спальню и стала собирать вещи, укладывая их в большой чемодан. Вытаскивая платье из гардероба, увидела рядом с моими нарядами одежду Маркуса. Рука невольно потянулась к рубашке. Поднесла ее к лицу и разрыдалась, уткнувшись в серую мягкую ткань. Я вдыхала знакомый мужской аромат, представляя любимого рядом. И вроде бы мы не поругались и не расстались. Отчего же так грустно? Такое чувство, будто я потеряла близкого человека. Решила, что соберу вещи утром. А сейчас натянула на себя рубашку Маркуса, легла в постель и, свернувшись калачиком, вновь расплакалась, прижимая к груди подушку. Уже засыпая, услышала нежный голосок дракона-кукушки. После моего заклинания изменения железная птица заливалась соловьем, голос ласкал слух. Представила, как удивился бы Маркус. Но вспомнила, что он так и не вышел со мной на ментальную связь. Вероятно, дворцовые заботы и возможность стать императором для него важнее, чем я и наши отношения. А может, он обиделся, что я молча ушла. Подумал, что невеста бросила его в самый ответственный момент. Не знаю, захочет ли теперь Маркус взять меня в жены, если узнает, что я не готова стать императрицей. Путаясь в мыслях и обессилев от слез, я провалилась в сон. А проснулась от того, что теплые ладони нежно гладили мои плечи, мягкие губы целовали шею, ощутила спиной твердую мужскую грудь. Повернула голову, но любимый, не дав опомниться, накрыл мои губы поцелуем. «Прости», — одновременно произнесли мы, прервав поцелуй. Я просила прощения за то, что ушла, а он за то, что отпустил меня. «Я вернулся домой, а тебя нет». Маркус покрывал поцелуями мое лицо и шептал свои признания. Я слишком увлекся министерскими делами, но когда увидел темные комнаты и пустую постель, понял, что обидел тебя. Чувствую, что тебе все это не по нраву. Если хочешь, я не буду участвовать в выборах. Ты, Арианна, самое главное для меня. И без тебя все это не имеет значения. От этих слов у меня сжалось от нежности сердце. Я хотела рассказать ему о своих чувствах, но Маркус прижал палец к моим губам и продолжил. «Я люблю тебя, Арианна, и не хочу больше ждать. Выходи за меня. Постоянно что-то будет происходить. Черные маги, выборы, чья-то смерть. Но есть мы. И вместе мы решим, что со всем этим делать. Если ты скажешь, что надо найти таинственного четвертого мага, я найду его для тебя». Если скажешь, что я должен сразиться с мифическим драконом, я готов убить чудовище ради тебя. Только будь со мной. Я ласково погладила своего сильного и нежного мужчину по щеке и произнесла. «Маркус, я так боялась потерять тебя. Вошла сегодня в пустой коттедж, легла в постель, но тебя рядом не было, а без тебя этот мир словно вечная ночь». «Ты самая прекрасная женщина». Маркус порывисто поцеловал меня. «Неважно, что ты из клана древних магов. Для меня ты всегда будешь особенной из-за твоей души». От того, что я узнала о принадлежности к древним магам, я не перестала быть той, кем являюсь, усмехнулась я. Совсем не чувствую себя каким-то избранным магом. Я по-прежнему осталась белой целительницей, которая исследует возможности своей силы. Я верю в то, что добро и зло не отличаются цветом магии, а только цветом души. Светлая душа может быть и у темного мага. Ты самый прекрасный мужчина, Маркус, и я люблю тебя. Губы возлюбленного нежно прикоснулись к моим. Поцелуем он признавался мне в любви и рассказывал без слов о том, что чувствует. «Завтра, Арианна», — произнес Маркус. «Что?» — удивилась я. «Ты станешь моей женой завтра», — шептал жених, освобождая нас от ненужной одежды. «Любимая, скажи «да». «Да», — выдохнула я и ответила на страстный поцелуй. Мы прикасались друг к другу так, словно и не было других ночей. Мы растворились в энергиях любви, и в нашей вселенной остались лишь мой свет и его тьма, моя нежность и его страсть». На следующий день. Междуречье. Храм древних богов. Мы с Маркусом решили соединить наши судьбы и произнести священные клятвы в небольшом храме в Междуречье, спрятанном в лесу среди вековых деревьев. В детстве мы с бабушкой часто приходили в него. Холм, на котором стоял белоснежный собор с золотым, мерцающим на солнце куполом, со всех сторон окружала зелень листвы. Именно в этих краях, как гласило предание, бог природы Борей встретил свою жену Афиру. Когда белое и темное царства объединились в империю, присоединив к себе земли малых народов, власти выделили это здание для проведения молитвенных ритуалов и брачных обрядов для тех, кто поклоняется разным богам. Для тех, кто, как и мы с Маркусом, имеет разный цвет магии, но одну душу и одно дыхание на двоих. Белоснежные витые колонны украшали главный зал святилища, а в нише я заметила каменные скульптуры мужчины и женщины. Они держались за руки, устремив взгляды лишь друг на друга. Я догадалась, что перед нами Борей и Афира. Мы с Маркусом подошли к статуям богов, желая получить молчаливое благословение. Я почувствовала, как сила перетекала от холодного камня к нашим ладоням. И скульптуры, и храм, и воздух — все было пронизано магией. Я стояла в светлом шифоновом платье в центре древнего храма и держала жениха за руку. Из украшений на мне были кольцо с изумрудом, парный артефакт на шее, да венок из альбы, белых колокольчиков, которые в народе называют цветами невесты. Маркус был одет в черные брюки и рубашку, а кулон из шерла напоминал мне о том, что любимый всегда придет на мой зов. Мы договорились не приглашать друзей и родных. Не потому, что приняли решение скорой женитьбе лишь ночью. Просто нам казалось, что это таинство должно быть только для двоих. Служитель храма в мешковатом сером балахоне ввел нас в центр круга. Я заметила на полу искусно выложенный орнамент, чем-то похожий на цветок с множеством лепестков. Присмотревшись, обнаружила, что окружности образуют семеричный узор цветка. Одна из этих окружностей являлась центральной, остальные шесть того же размера переплетались, создавая шестиугольники. Я нервничала, и пока священник готовился к обряду, внимательно рассматривала странный узор на полу. Заметив мое волнение, Маркус притянул меня в крепкие объятия, а я положила голову ему на плечо. «Дети мои, подойдите», — проговорил служитель, и мы разомкнули объятия. Лицо пожилого мужчины светилось такой добротой и лаской, что я невольно улыбнулась. Он соединил наши руки и держал их между своими ладонями. Его голос раздавался в тишине храма, словно шелест листвы. «Я рад, что вы приняли решение соединить судьбы именно в храме древних богов. По преданиям, в этом священном месте зародилась любовь Борея к его жене Афире. Эти боги считаются мифом, легендой, придуманной людьми. Но если вы почувствуете силу, которая исходит из этого места, сможете ответить на вопрос, реальны ли боги?» Улыбаясь светло и по-детски, служитель предложил нам произнести слова древней клятвы. Монахи нашли изречение, высеченное на камне рядом с изваяниями богов в нише храма. В этих словах сквозила любовь, которая и была настоящей магией. Мы с Маркусом испытывали странный трепет, повторяя обеты вслед за храмовником. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Примечание. Песнь песней Соломона. Глава 8. Строки 6-7. Конец примечания. Мы почувствовали, как бело-лиловые энергии, окутанные золотистым туманом, исходят из наших переплетенных рук и перетекают в сердца. Неожиданно перед нашим взором возник искрящийся рисунок цветка, что был высечен на полу. По телу прошло тепло, а мерцающий многогранник воспарил и затем окутал нас защитным покровом. В этот момент храмовник разомкнул руки и попросил подставить ладони для благодати. Мы не успели удивиться, как золотистая дымка опустилась на ладони, образуя два кольца. Одно чуть больше — для Маркуса, другое чуть поменьше было предназначено для меня. Золото и серебро сплелись в причудливый узор, который в точности повторял рисунок необычного цветка. «Сказано древними, не приступая к клятве своей, но исполняй перед возлюбленным обещания твои, и тогда боги пребудут с тобой вечно», — молвил служитель и жестом указал на кольца. Сперва Маркус надел перстень мне на палец, а после я повторила ритуал. Муж склонился к моему лицу и подарил нежный поцелуй. Отстранившись, он посмотрел в мои глаза, улыбнулся и вновь притянул к себе. В каждом жесте я чувствовала любовь и желание. Наш поцелуй давно перестал быть невинным и превратился в страстный и всепоглощающий. На секунду мне показалось, что вокруг все исчезло. В бело-лиловой дымке остались только мы с Маркусом, мерцающий узор цветка и слова клятвы на стене древнего храма. Объятия любимого стали крепче. Я льнула к нему, ощущая жар наших тел и биение сердец. Где-то за гранью нашего волшебного мира мы различили странный звук. Деликатное покашливание заставило нас оторваться друг от друга и с удивлением заметить, что мы по-прежнему находимся в каменных стенах храма. Служитель застенчиво улыбался и отводил взгляд. «Ну что ж, дети мои», — проговорил он, — «обряд совершен по всем правилам царства двух миров. В книге храма древних богов появится запись о вашем семейном союзе. А теперь предлагаю вам переместиться в ваших энергиях туда...» Мужчина запнулся, посмотрел на нас лукавым взглядом и закончил. «Эх, вы лучше меня знаете, куда». Мы улыбнулись в ответ, и Маркус перенес нас в лиловом вихре домой, в наш уютный коттедж в Академии. Туда, где мы провели нашу первую ночь и собирались провести еще много счастливых ночей. «Маркус, я люблю тебя». Слова сами сорвались с губ. Улыбнулась от того, что так легко призналась мужу в своих чувствах. Если раньше я не до конца понимала, как много для меня значит Маркус, то сейчас знала, что он для меня все. Моя жизнь, моя душа и дыхание. Почувствовала, как аура заискрилась, а возлюбленный прижал к себе крепче. «Ты сияешь, любимая. И знаешь, когда ты со мной, мне не нужен свет, потому что ты мой свет». Муж поднял меня на руки и понес в спальню. Наш храм любви, где царили только мы вдвоем. Он целовал мои губы, шептал нежные признания, и я чувствовала магию в каждом слове. «Я опущусь на дно морское. Я полечу за облака. Я дам тебе все. Все земное. Люби меня». Примечание. Из поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон». Конец примечания. Конец второй книги. Читала Людмила Шапочкина.